Уличное освещение там не работало, и темнота казалась сырой, заплесневевшей. В неясных тенях не было видно никаких признаков автомобиля Доминго. Но Доминго не такой дурак, чтобы поставить машину прямо у входа. Нужно порыться в памяти, что там осталось об этом месте, которое он проезжал сотни раз, когда был молодым ауданте и помощником комиссара, и когда завод работал в две смены, и от его ворот отъезжали грузовики с продукцией, на которой значилась «Индустрия Аргентина». Что осталось? Пространство, заваленное искореженным металлом, пустошь, где когда-то стоял завод, на котором покрывали эмалью стальные листы. В памяти всплыло другое никчемное пространство, где они оставили Уотербери, заросший дикими травами плоский прямоугольник. Фортунато вынул браунинг, снял с предохранителя, с сухим металлическим щелчком дослал первый патрон в патронник. Ему пришло в голову, что следовало бы взять чистый пистолет. Но для этого не было времени. Хороший полицейский должен импровизировать. Он осторожно двинулся к заводу, держась ближе к стене на другой стороне улицы. С платанов облетели листья. Широкие и сухие, они с громом канонады скрипели и шуршали у него под ногами. Осенний воздух горьковато пахнул пылью, моторным маслом и железом. Он предполагал, что у следующего угла могли поставить наблюдателя. И безлюдность улицы ободряла его. Он шел медленно, миновал стену пустого склада, железнодорожный тупик, обслуживавший когда-то окрестные предприятия. Над головой ветерок шевелил ветвями деревьев, и сквозивший между ними свет мозаично падал ему на плечи. Вокруг никого. Он оглядел погруженные в тень пределы заводских зданий и окружающее их пространство и увидел в дальнем углу темное пятно. Вспомнил, что там должен был быть узкий проход на соседнюю улицу, путь для отхода. Отлично, этот вопрос закрыт. Но как устроить засаду? Если это удастся, не понадобится никакого пути отхода. Доминго сказал ему ждать на пустыре, потом подойти к машине и прикончить Васкеса после того, как он припаркуется. Они будут считать, что Фортунато поставит свою машину на улице с самым небольшим движением. Они будут думать, что он подойдет с юга, и в этом случае им понадобится человек у южной стены пустыря. Они поставят наблюдателя с рацией в квартале отсюда, он подаст сигнал, и когда Фортунато подойдет, пиф-паф, адиос, комиссо, прощай, комиссар. Значит, они намерены убить его на пустыре. Это первая удача. На углу около улицы, там, где должен ждать Фортунато, стояла древняя сторожка из рифленого железа, грязная, темная, вот-вот развалится окончательно. Ею брезгуют даже бездомные сумасшедшие, которых во множестве развелось по городам. Контур крыши, съехавший под опасным углом к стенам, одна из которых уже заметно накренилась внутрь, дверь, зияющая, будто напечатанная на листе бумаги, непроницаемым черным прямоугольником, там можно подождать, пока подойдет Доминго. Как, возможно, планировал сделать и сам Доминго. Окно, в свое время смотревшее на улицу, частично заколочено доской, и оставшаяся между доской и бывшей рамой вертикальная щель открывает узкий обзор и достаточно широка, чтобы просунуть ствол пистолета. А что потом, кто знает. Он слышал, как по краям пустыря возятся крысы, а, подходя к железной развалюхе, как они там скребутся по металлу. Внутри пахло человеческими экскрементами и гнилью, происхождение которой ему не хотелось определять. Он постарался приспособиться к темноте, но смог разглядеть только несколько обвалившихся деревянных балок. Под ногами погромыхивали куски оцинкованного железа. Он пробрался к щели и стал ждать. Вот ведь дьявольщина это ожидание. Может быть, это его последние четверть часа? И он проводит их, сидя в цинковом гробу, вдыхая запах дерьма и слушая возню крыс. Возможно, он такого конца и заслужил. Маленький кусочек ночного мира за стенами развалюхи казался сонным и безмятежным. Глаза привыкли к темноте, и он различал черные стволы деревьев в густой полутени напротив, на другой стороне улицы. Было что-то чарующее даже в таком простом пейзаже, неясном отсвечивании асфальта, изгибающихся формах растений, подсвеченных грязноватым розовым светом города. Крошечный фрагмент Буэнос-Айреса, будто уходивший от него, хотя никогда и не был слишком близок. Он помнил этот район с детских лет. Поросшие травой поля, канавы с квакающими лягушками. Всего этого нет. Он никогда не был недобросовестным ребенком или юнцом. Не был он и одним из тех копов, которые тычут под нос свои жетоны и требуют мзду. Кто может постигнуть силы, направляющие нашу жизнь в ту или иную сторону? Его мать всегда говорила, что простое чувство порядочности — это единственный проводник по жизни, который нужен человеку. Но когда у окружающих тебя людей совсем другие представления, приучаешься смотреть на мир так же, как смотрят они. К пустырю направлялась фигура, и он узнал грузный силуэт Доминго. У него что-то в руке, но Фортунато не мог рассмотреть, что это такое. Инспектор оглянулся вокруг и тихо позвал: «Комиссар! Комиссар!» Доминго ждал, и Фортунато застыл, не шелохнувшись. Негромкий, уважительный тон обращения вызвал в нем странное чувство ностальгии. Появилось неожиданное побуждение ответить. Может быть, тогда все вернется к тому, как было прежде? Доминго и Фабиан — исполнительные подчиненные. Все лояльны конторе и соблюдают правила игры. Он убаюкивал себя этой приятной фантазией несколько секунд, пока Доминго не развеял ее, вынув из кармана рацию и что-то пробормотав в нее. Через минуту с той же стороны подошел второй человек. В бледном розоватом свете, отражавшемся от облаков, Фортунато узнал Санта-Марину. Они громко перешептывались через кусты в тени заводской стены меньше, чем в 3 метрах от него. Фортунато подумал, что может стоять здесь сколько угодно и ничего не делать, пока им не надоест и они не уйдут. «Очень любезно с его стороны предупредить нас, что он может задержаться», — проговорил Санта-Марина. «Комиссо всегда очень пунктуален, очень надежный человек». Они рассмеялись, и затихшие на время крысы снова завозились в куче металла. Оба тут же повернулись в сторону Фортунато. «Это крысы», — произнес Доминго. Санта-Марина всматривался в развалюху чуть дольше, потом отвернулся. Доминго продолжал: «А что, если у него будет в руке пистолет, когда он придет?» «Тебе нужно быть просто хорошим актером». «О, комиссар, простите меня!» «Пусть думает, что ты огорчен. Васкис куда-то подевался. Операцию приходится отменять. Что-нибудь в этом роде. Постарайся только подойти к нему поближе. Я скажу ему, что все откладывается, потому что я не все бумаги подготовил», — изгалялся Доминго. «Это в его стиле». У Фортунато сжалось внутри. «Смейся, кретин, смейся». Мысль обождать, пока они уйдут, испарилась, как будто ее и не было. «Нет, он должен встретиться с ними лицом к лицу». Он медленно поднял пистолет к щели. Сначала он подстрелит Доминго быстро в спину, потом всадит пулю в Санта-Марину, пока тот не успеет сообразить, что произошло. Если повезет, он успеет перебежать двор к проходу на другую улицу, прежде чем наблюдатели разберутся, кто кого убил. А после, возможно, Парагвай. Не спеша, осторожно, чтобы не перенести свой вес на железо под ногами, он подвел пистолет к щели. Они стояли к нему спиной. Жаль, ему очень хотелось бы выстрелить прямо в морду Доминго, но лучше вот так. Хотя, кто знает, можно ошибиться и самому погибнуть. Нужно подвинуться еще чуть-чуть, мешает выступ упавшей полки с торчащим гвоздем. Еще 2 секунды, и Доминго попадет в прорезь прицела. Из заднего кармана брюк с мощностью сирены, возвещающей о авианалете, запульсировал сигнал. Он прозвучал 2 раза, и Фортунато слушал его, не веря своим ушам. Его сотовый телефон. Доминго и Санта-Марина среагировали мгновенно, в укрытие, и тут же, прежде чем Фортунато успел взять их на прицел, разбежались в разные стороны. Санта-Марина забегал ему за спину, Доминго дернулся в сторону под защиту стены из рифленых листов железа. Фортунато развернулся к двери. Нужно во что бы то ни стало успеть выстрелить в Доминго, пока тот остается открытым. У Фортунато пока еще есть преимущество. Они не могли ничего увидеть в темной внутренности старой сторожки, и откуда им знать, что внутри именно он? Это мог быть и любой другой полицейский. Прежде чем открыть огонь, им нужно было рассмотреть, кто там. Вытянув левую руку вперед, чтобы не наткнуться на что-нибудь невидимое в темноте, он сделал шаг и тут же за что-то зацепился ногой. Он попытался переставить вторую ногу, но и ее прихватил кусок валявшейся на полу железки. Он медленно повалился на пол, и в голове мелькнула тошнотворная мысль, что же он за неудачник. Даже застрелят его в железной будке, провонявшей дерьмом. Он упал очень неловко на живот, распоров руку. Голова и плечи выпали наружу на чистый воздух. В поле его зрения попала пара обшлагов брюк,